Глава 22. Фрэнсис Кэрри шла вниз по Мандевилл-Роуд по направлению к Борден-Мэншнс, неся в руке свою дорожную сумку и болтая со знакомой девушкой, которую только что встретила на углу. «Нет, Фрэнсис, это же как будто живешь в тюремном замке, такой у вас дом, вроде Ормвуд Скрабс, это лондонская тюрьма для уголовных преступников, или чего-то в том же роде». «Ерунда, Эйлен. Говорю тебе, они там просто ужасно удобные, эти квартиры. Мне с этим здорово повезло. А Клодия — прекрасный человек, с ней легко делить квартиру. Она никогда лишний раз не побеспокоит. И у нее чудесная приходящая прислуга. Так что квартира всегда в полном порядке. Вас там всего двое? Я забыла. Кажется, у вас была и третья девушка». «Ох, да, только она, кажется, от нас сбежала». «Ты хочешь сказать, что она не платит за квартиру?» «Да нет, с оплатой вроде бы все в порядке. Думаю, она завела какой-то роман, нашла себе бойфренда». Эйлин уже потеряла интерес к этой теме. «Бойфренды — дело даже слишком обычное». «А ты откуда сейчас?» «Из Манчестера. Там была выставка, закрытый просмотр, большой успех». «Ты действительно собираешься в следующем месяце в Вену?» «Да, думаю, да. Там уже все договорено и устроено. Будет очень здорово. А что, если какую-нибудь картину украдут? Правда, это будет ужасно?» «Ох, да они все застрахованы», — ответила Фрэнсис. «Все действительно ценные, конечно. А как прошла выставка твоего приятеля Питера?» «Боюсь, не слишком удачно. Но в журнале «Художник» была очень даже хорошая статья одного критика, а это считается здорово». Фрэнсис свернула в сторону Борден-Мэншнс, а ее подруга пошла дальше, в свою собственную квартиру в небольшом доме, переделанном из старых конюшен. Фрэнсис сказала швейцару «добрый вечер» и поднялась на лифте на 6-й этаж. Прошла по коридору, напивая себе под нос, и вставила ключ в замочную скважину в двери своей квартиры. Свет в холле не горел. Клодия еще не должна была вернуться из своей конторы, она придет часа через полтора. Но в гостиной, дверь в которую была распахнута настежь, горел свет. — Свет горит, — вслух сказала Фрэнсис. — Это странно. Она выскользнула из пальто, бросила на пол сумку, еще шире растворила дверь в гостиную и вошла туда. И тут же замерла на месте. Рот у нее открылся, потом закрылся. Вся она замерла и застыла, глаза уставились на фигуру, распростертую на полу. Потом взгляд медленно поднялся выше, к зеркалу на стене, в котором отражалось ее собственное искаженное ужасом лицо. Потом она глубоко вздохнула. Минутный паралич прошел, Фрэнсис откинула голову назад и дико заорала. Споткнувшись о свою сумку, лежавшую на полу в холле, и отбросив ее пинком в сторону, она выскочила из квартиры и, бросившись по коридору, начала бешено стучаться в дверь соседней квартиры. Дверь открыла пожилая женщина. «Какого черта? Там мертвый лежит, мертвый! Кажется, я его знаю, Дэвид Бейкер! Он там лежит на полу, кажется, его ножом ударили, должно быть ножом! Там кровь, везде кровь!» И она начала истерически рыдать. Миссис Джейкобс сунула ей в руку стакан. «Выпейте это и стойте здесь». Фрэнсис послушно отхлебнула из стакана. Мисс Джейкобс быстро вышла из квартиры, прошла по коридору и вошла в открытую дверь, откуда выбивался свет. Дверь гостиной была распахнута, и мисс Джейкобс прошла прямо сквозь проем. Она была не из тех женщин, что кричат и визжат, просто остановилась в дверях, и ее губы плотно сжались. То, на что она сейчас смотрела, более всего напоминало ночной кошмар. На полу лежал красивый молодой человек, широко раскинув руки. Его каштановые волосы рассыпались по плечам. На нем был ярко-малиновый бархатный пиджак, белая рубашка вся в пятнах и потеках крови. Тут она, вздрогнув, поняла, что в комнате находится еще один человек. У стены, прижавшись к ней спиной, Стояла девушка, а висящий над нею орликин, казалось, летел по раскрашенному небу. Девушка была одета в свободное белое шерстяное платье, и ее светло-каштановые волосы свободно падали по обе стороны лица. В руке она сжимала кухонный нож. Мисс Джейкобс смотрела на нее, а она смотрела на мисс Джейкобс. А потом сказала спокойно и задумчиво, словно отвечала на вопрос, который ей кто-то задал. — Да, я убила его. Кровь, что у меня на руках, — это с ножа. Я пошла в ванную, чтобы смыть ее, но это же невозможно просто так ее смыть, не правда ли? А потом я вернулась, чтобы посмотреть, действительно ли это правда. Так оно и есть. Бедный Дэвид. Наверное, я должна была это сделать. Шок заставил мисс Джейкобс произнести совершенно неуместные слова, и когда она их произнесла, то сама поняла, как нелепо они прозвучали. И в самом деле, и почему это вы должны были сделать нечто подобное? Я сама не знаю. По крайней мере, я так думаю. Нет, правда. Он угодил в какую-то жуткую неприятность. Он позвал меня, и я приехала. Но я хотела от него избавиться, освободиться. Хотела от него уехать. Я его на самом деле вовсе не любила. Девушка аккуратно положила нож на стол и села на стул. «Это ведь так небезопасно, кого-то ненавидеть», — сказала она. «Это небезопасно, потому что никогда не знаешь, что можешь сделать. Как с Луизой». Потом тихо добавила. «Может быть, лучше вызвать полицию?» Мисс Джейкобс послушно набрала номер 999. Теперь в комнате находилось 6 человек плюс орликин на стене. Прошло довольно много времени. Уже прибыла и уехала полиция. Эндрю Рестерик сидел в позе человека, оглушенного ударом по голове. Он лишь пару раз произнес одни и те же слова. «Не могу в это поверить». Его вызвали по телефону, и он приехал прямо из своей конторы. А вместе с ним — Клодия Рис-Холланд. Как всегда, спокойная и собранная, она непрерывно что-то делала. Позвонила адвокатам, потом позвонила в лабиринт, а также в две риэлторские компании, пытаясь связаться с Мэри Рестерик. Затем дала Фрэнсис Кэрри успокоительное и уложила ее в постель. Эркюль Пуаро и миссис Оливер сидели рядышком на диване. Они приехали вместе, одновременно с полицией. Последним прибывшим, когда все остальные полицейские уже убрались, был спокойный человек с седыми волосами и мягкими манерами, старший инспектор Нил из Скотланд-Ярда. Он приветствовал Пуаро легким кивком, а затем был представлен Эндрю Рестерику. И еще у окна стоял высокий рыжеволосый молодой человек и смотрел во двор. «Интересно, чего они все ждут?» — терялась в догадках миссис Оливер. Тело уже увезли, фотографы и прочие полицейские офицеры закончили свою работу. Сами они, после того, как посидели в спальне Клодии, были вновь допущены в гостиную, где теперь сидели и ждали, насколько она понимала, прибытия людей из Скотланд-Ярда. — Если вы хотите, чтобы я уехала, — неуверенно произнесла миссис Оливер. — Вы миссис Ариадна Оливер, не так ли? Если у вас самой нет возражений, я бы предпочел, чтобы вы остались. И я понимаю, это малоприятное. Мне оно показалось нереальным. Миссис Оливер закрыла глаза и снова увидела ту же картину. Павлин такой живописно мертвый, что казался актером, умирающим на сцене. И девушка. Девушка выглядела иначе. Не та неуверенная в себе Норма из лабиринта, та некрасивая Офелия, как ее назвал Пуаро, но просто неподвижная и спокойная фигура, воплощение трагического достоинства и величия, уже смирившаяся со своей участью. Пуаро осведомился, может ли он сделать пару телефонных звонков. Один звонок был в Скотланд-Ярд, и на это он получил разрешение после того, как прибывший полицейский сержант задал по телефону все предварительные вопросы подозрительного человека. Этот сержант проводил его в комнату Клодии, где стоял параллельный аппарат, и он позвонил оттуда, прикрыв за собой дверь. Сержант по-прежнему поглядывал на него с большим сомнением, потом пробормотал, обращаясь к своему подчиненному. «Мне сказали, что с ним все в порядке. Интересно, кто это такой? Странный маленький человечек». «Иностранец, верно? Может, он из специальной службы?» «Не думаю». Он просил соединить его с главным инспектором Нилом. Его помощник удивленно поднял брови и подавил готовый вырваться свист. Сделав эти звонки, Пуаро открыл дверь и поманил миссис Оливер к себе. А она тем временем неуверенно толклась в кухне. И они уселись рядышком на кровать Клодии Рис Холланд. «Жаль, что мы не можем ничего сделать», — сказала миссис Оливер, как всегда готовая действовать. «Терпение, шар мадам. Но вы ведь можете что-нибудь сделать?» «Я уже сделал. Позвонил людям, которым нужно было позвонить. Мы не можем ничего здесь делать, пока полиция не закончила свои предварительные расследования». «А кому вы позвонили после звонка этому вашему инспектору? Ее отцу? Он ведь может приехать и договориться, чтобы ее выпустили под залог, не правда ли?» «Под залог ее вряд ли выпустят. Здесь ведь произошло убийство», — сухо ответил Пуаро. «Полиция уже оповестила отца. Они узнали его номер у мисс Кэрри». «А где она сама?» «Бьется в истерике рядом в квартире мисс Джейкобс, как я понимаю. Это она первой обнаружила тело. Кажется, это ее сильно расстроило. Она выскочила оттуда вопя и визжа». «Это та с художественными наклонностями, да?» Клодия сумела бы сохранить хладнокровие. «Согласен, это весьма-весьма уравновешенная особа». «Так кому вы в таком случае звонили?» «Первому, как вы, вероятно, слышали, старшему инспектору Нилу в Скотланд-Ярд». «А эти деятели не будут возражать, если он явится сюда и будет вмешиваться в расследование?» «Он не будет вмешиваться в расследование. Он в последнее время кое-что для меня выяснял, и эти сведения могут пролить некоторый свет на данное дело». «Ох, понятно. А кому вы еще звонили?» «Доктору Джону Стиллингфлиту». «А это кто?» «Мозгоправ, который заявит, что Норма сошла с ума и не может не убивать людей?» «Его квалификация дает ему право давать подобные показания в суде, если это будет необходимо». «А он о ней что-нибудь знает?» «Очень многое, могу вас уверить. Она находилась под его наблюдением с того дня, когда вы обнаружили ее в кафе». «А кто ее к нему направил?» Пуаро улыбнулся. «Я направил. Я договорился с ним по телефону, прежде чем присоединиться к вам в том кафе». «Что? Все это время я была в вас так разочарована и настаивала, чтобы вы хоть что-то сделали, а вы таки что-то сделали и ничего мне об этом не сказали. Ну, знаете, Пуаро, ни словечко. Как вы могли быть таким? Это же нечестно». «Не надо так сердиться, мадам, прошу вас. Что я сделал только к лучшему. Люди всегда так говорят, когда сделали что-то, способное свести с ума. Что еще вы сделали?» «Я договорился, что мои услуги будет оплачивать ее отец, дабы я имел возможность предпринять необходимые меры для обеспечения ее безопасности». «Имеется в виду этот Стиллингуотер?» «Стиллингфлит». «Да». «И как это вам удалось все устроить? Я бы ни на секунду не поверила, что вы можете быть тем, кого ее отец изберет для устройства всех этих дел. Он смотрится как человек с большим подозрением, относящийся к иностранцам». «Я навязал ему свои услуги, как шулер навязывает карточную игру. Я приехал к нему, сделав вид, что получил от него письмо с приглашением приехать». «И он вам поверил?» «Естественно, поверил. Я предъявил ему это письмо. Оно было напечатано на его именном бланке и подписано им самим. Правда, как он сам указал мне, это была не его подпись. — Вы хотите сказать, что сами написали это письмо? — Да. Я правильно рассудил, что оно разбудит его любопытство и что он захочет со мной побеседовать. Добившись этого, далее я полагался уже на свои таланты. — Вы сообщили ему, что намерены предпринять вместе с этим доктором Стиллингфлитом? — Нет. Я никому об этом не говорил. Существовала реальная опасность, понимаете? — Для нормы? — Для нормы. Или сама норма была опасна для кого-то еще. С самого начала в этом деле существовало две возможности. Факты можно было интерпретировать совершенно по-разному. Попытка отравить миссис Рестерик выглядела неубедительной. Она слишком надолго растянулась, это не было серьезной попыткой ее убить. Потом возникла эта промежуточная история о выстреле из револьвера здесь, в Бороден Мэншнс, и еще одна история о ножах-выкидушках и пятнах крови. И всякий раз, когда эти вещи происходили, Норма ничего о них не знала, ничего не помнила и так далее. Вот она находит у себя в ящике мышьяк, но не помнит, что клала его туда». Заявляет, что у нее бывают провалы в памяти, довольно долгие периоды времени, когда она не помнит, что тогда делала. Тут следует спросить себя, а является ли то, что она говорит, правдой, или же она по каким-то своим причинам все это выдумывает? Является ли она потенциальной жертвой некоего чудовищного или, может быть, безумного заговора, или это она сама выступает в роли движущей силы этого заговора? Старается ли она убедить всех в том, что страдает психической неуравновешенностью, или у нее на уме убийство, которое она заранее старается прикрыть завесой пониженной ответственности? — А сегодня она совсем другая, — медленно сказала миссис Оливер. — Вы заметили? Совершенно другая, не такая малахольная, как раньше. Пуаро кивнул. Не Офелия, скорее Ифигения. Тут их внимание привлек какой-то шум снаружи. — Как вы думаете? — начала была миссис Оливер и замолчала. Пуаро подошел к окну и выглянул наружу, вниз, во двор. Там подъехала карета скорой помощи. — Это они за ним приехали? — спросила писательница дрожащим голосом и добавила, внезапно сраженная приступом жалости. — Бедный павлин! — Но его-то вряд ли стоит жалеть, — холодно сказал сыщик. — Он был такой красивый, так одевался и такой молодой, — сказала миссис Оливер. — Вот этого всегда достаточно для ля фамс, для женщин. Пуаро чуть приоткрыл дверь спальни Клодии и осторожно выглянул наружу в узкую щелочку. — Извините, — сказал он, — я вас на минутку покину. — Куда это вы направляетесь? — спросила подозрительная миссис Оливер. — Как я понимаю, в этой стране подобный вопрос считается неделикатным, — с упреком ответил Пуаро. — Ох, простите, но в туалет вовсе не туда. — Тихонько, сотто воче, — по-итальянски приглушенным голосом заметила она ему вслед, сама прильнув к щели приоткрытой двери. Потом подошла к окну, желая увидеть, что там делается внизу. «Мистер Рестерик только что подъехал на такси», — сообщила миссис Оливер, когда Пуаро через несколько минут тихо вернулся в спальню. «И Клодия с ним. Вам удалось попасть в комнату Нормы или туда, куда вы на самом деле отправились?» «Комната Нормы занята полицией». «Как это для вас неприятно! А что это у вас там в черном пакете, что вы держите в руке?» Пуаро, в свою очередь, тоже задал ей вопрос. «А что это у вас в холщовой сумке с изображением персидских лошадей?» «В моей хозяйственной сумке всего лишь парочка авокадо, вот и все». «Тогда, если позволите, я доверю этот пакет вам. Только поаккуратнее с ним. Не мните, не сжимайте и не трясите его, прошу вас». «А что это?» «То, что я надеялся найти. И что нашел. Так все начинает понемногу рассортировываться, сыщик имел в виду усилившийся шум снаружи. Слова Пуаро поразили миссис Оливер, будучи гораздо более впечатляющими, нежели любые другие английские слова. Донесся голос Рестерика, громкий и злобный. Клодия заговорила с кем-то по телефону. Мелькнул полицейский стенограф, направившийся на экскурсию в соседнюю квартиру, чтобы снять показания с Фрэнсис Кэрри и с таинственной соседки, именуемой мисс Джейкобс. Приходы и уходы, организованная деловая активность и в конечном итоге уход двоих мужчин с фотоаппаратами. Потом, совершенно неожиданно, вторжение в спальню Клодии высокого молодого человека с болтающимися конечностями и рыжими волосами. Не обращая внимания на миссис Оливер, он заговорил с Пуаро. — Что она натворила? Убийство? И кто это? Ее бойфренд? — Да. — Она призналась в этом? — Кажется, да. — Этого недостаточно. Она это четко и ясно сказала? — Я не слышал, как она это сказала, и у меня не было возможности что-либо самому у нее спросить. Тут в комнату заглянул еще один полицейский. — Доктор Стиллингфлит, полицейский врач хотел бы переговорить с вами. Рыжеволосый кивнул и вышел следом за ним из комнаты. — Значит, это и есть доктор Стиллингфлит, — сказала миссис Оливер, обдумывая увиденное. — Кое-что собой представляет, не правда ли? —